Глава 15. Путь к оракулу. Кристаллический кокон, окруживший Ивана, исчез так же внезапно, как и появился. Романов с удивлением ощупал себя и поглядел на капитана. «Почему вас не накрыл щит?» — спросил он дрогнувшим голосом. «Мы не должны терять управление, Ванша. Для капитана щита вообще не предусмотрено», — виновато улыбнулся Сергей Иванович. «Кто же так придумал?» — спросил Иван. «Ваш прадед, капитан, погибает вместе с кораблем или спасает его, третьего не дано». «Это неправильно. Отныне будет присутствовать третий вариант», — решил Иван. «Капитан и так уже человек, зарекомендовавший себя, и терять его слишком большое удовольствие. Что нужно для того, чтобы отменить сей неразумный приказ?» «Ваше желание, сир», — кивнул Сергей Иванович. «Отменяю. Новая директива. Жизнь любого, кто находится на борту, должна быть спасена по возможности, если нет конкретных указаний по отдельным субъектам», — сказал Иван в потолок. «Зафиксировано», — ответил искусственный интеллект корабля мужским голосом. «И это, смени голос на женский, все-таки мужчин на борту больше, женский приятнее слышать», — посоветовал Иван. «Так пойдет?» — прозвучал мелодичный голосок. «Вполне. Капитан, что мелькнуло перед прыжком, есть мнение?» Иван взглянул на соседа справа. «Грузовой робот, вот только им запрещено проделывать такие штуки, и его скорость поражает целых 5% сверх нормы». «Явно с ним кто-то поигрался», — откликнулся штурман. «Грузовики ведет компьютер?» — уточнил Иван. «И сломать его могли люди. Напомнить разобраться по возвращении». «Зафиксировано», — пропел ИИ. Дверь в рубку открылась, и в просторное помещение вошли Ламия и Даша. Первая была по-прежнему в плаще. Даша переоделась в полетный комбинезон, как у сержанта. Иван чуть не присвистнул, увидев ее идеальную фигуру. Зря она плащ носит. Ей же еще не исполнилось 200 лет. «Что произошло?» — с тревогой спросила Ламия. «Метеорит случайно пересек наш курс», — быстро соврал Иван, пока другие собирались с мыслями. «Это опасно?» «Весьма», — многозначительно кивнул Сергей Иванович. «Но наше сопровождение успешно справилось. Для волнений нет причины. Я уже раз 30 летала этим маршрутом на разных кораблях». Ламия тактично умолчала, что лет 200 назад они были совершенно иного качества, и путешествие становилось на самом деле длительным. «И никогда метеориты не попадались. Вы же понимаете, София мне голову оторвет за Ваншу». «О, на нем сработал щит. Мы все бы сгорели во вспышке, а Ивана подобрали через час целого и невредимого», — отозвался Азамат. «Кстати, почему только на мне?» — задал мучивший его вопрос молодой человек. «Вы главный, вы должны остаться в живых, директива распространяется на всех Романовых», — ответил капитан. «Но ладно об этом, лучше посмотрите на жемчужину». На большом экране появилась планета-курорт. По всеобщему мнению, именно ей хотел владеть Рассвет. И только единицы знали, зачем император Мао рвался в Нави. Планета освещалась двумя звездами. Голубой и желтой, не давая шанс ледниковым шапкам изменить климат. Иван один раз был на планете с отцом и братьями на рыбалке. Рыбу он не запомнил, зато до сих пор в его мозгу вспыхивали картинки с двумя тенями от двух светил. Вся планета представляла собой пресный океан с бесчисленными островами, островками и атоллами. Почти на всей площади океан имел глубину не больше 200 метров и прогревался до самого дна. Кое-где встречались воронки, одна даже имела глубину 30 километров. Но туда никто не совался, потому что, по данным эхолота, что-то очень огромное передвигалось у самого дна и никогда не поднималось выше 10 километров. Во всем остальном это был круглогодичный курорт с ровным голубовато-бронзовым загаром. Человека, побывавшего на жемчужине, сразу можно было выделить из толпы. «Когда-нибудь», — пообещал себе Иван, мечтательно разглядывая планету, «он обязательно проведет целый месяц с любимой женщиной, нежась в ласковых волнах пресного океана». «С Кнопкой? То есть Наташей?» Она, конечно же, манила его к себе, но Иван еще не решил. 25 лет — это так рано, чтобы связывать себя узами брака, хотя в нашей семье, вспомнил Иван, могут уже помолвить из пеленок. «Посмотрим. Торопиться не надо. Может, и не будет никакого отпуска. Планета-курорт плавно переместилась назад, и корабли подошли к точке перехода в Медвежью пасть. Как быстро. «Расстояние минимально между двумя воронками», — пояснил капитан, словно прочтя мысли Ивана. «Мы вышли из когтя 20 минут назад всего», — откликнулся штурман. «Намного больше времени займет перелет к месту назначения на той стороне. Сейчас сезон метеоритных потоков. Какие-то мы пройдем насквозь, но вторую половину лучше обойти стороной». «Я знаю», — кивнула Ламия. «В Медвежьей пасти штормит в это время, но мы вынуждены рискнуть». «Велико ли население системы?» — спросила Даша. Голос у нее был низкий, немного с хрипотцой, что совершенно не вязалось с ее внешностью. 3 миллиона всего на одну из самых больших разведанных систем», — ответил первый пилот, — «и все они живут на астероиде N743, или Камень, как они его называют. Там почти одни шахтеры, в основном вахтовики. Тех, кто живет в Медвежьей пасти постоянно, можно по пальцам пересчитать. Какие-то сектанты, но они в Камне не появляются». «Ну-ну, не какие-то, а вполне нормальные. Я, например, тоже к ним отношусь», — рассмеялась Ламия. «Сейчас мы летим как раз к сектантам в гости. Тот-то я смотрю полетное задание и не могу понять, зачем нам забираться в самую глушь, когда Камень намного ближе», — не смутившись, ответил первый пилот Арсений Петров. Он отвлекся от управления, передав его сыну, и повернулся к колдунье и спросил без обиняков: «Правда, что вы колдунья?» «Святая наивность», — всплеснула руками Ламия и рассмеялась. «Колдун, маг, чародей. Все эти сущности остались на старой земле». «Нет, конечно, встреченные человечеством всевозможные новые явления и законы физики можно отнести к магии, но с большим трудом. Что есть, по-вашему, магия?» «Способность человека воздействовать на материю», — произнес Арсений. «Наверное». «В принципе, так и есть. Порой материя бывает неживой или нематериальной». «Нематериальная материя?» «Мило», — улыбнулся капитан. «Материя может принимать любые формы. Газ, та же материя. Или наши мысли. Материя иного порядка. Хочу сразу сказать, мы не сектанты и не маги. Мы скорее хранители одной очень страшной тайны. Может так случиться, что и вы приобщитесь к ней. Что касается, собственно, магии на самом деле, то она есть. До того, как окончательно разругаться с нами, Нлонги показывали его прадеду некоторые свои возможности, которые вполне можно отнести к магическим. Но, увы, на Нлонги людям доступ закрыт». «Капитан, переход в зоне досягаемости», — сообщил второй пилот. «Давай, Володь, твой выход», — кивнул ему капитан. «Спасибо». Владимир взял управление Андромедой полностью на себя. Прыжок. Опять 3 корабля, как единое целое, сорвались с места, уходя в разгон. На этот раз пересекающих курс роботов не встретилось. Ярко подсвеченная апертура воронки прыгнула вперед, как хищный зверь, и поглотила кортеж, тут же выпустив с другой стороны. В момент перехода Ивану показалось, что в черном туннеле воронки кто-то взглянул на него. 4 миллиона световых лет корабли проглотили, как один миг. Иван содрогнулся от этой мысли. Какой же надо обладать мощью, чтобы построить хотя бы один такой переход? И все равно они не устояли перед Крик. «Кто же это такие?» Корабли, пробив черноту перехода, оказались в колоссальном пространстве, тускло освещенном далеким красным карликом, наполовину скрывшимся за множеством различных обломков, неспешно дрейфующих в космосе. Целые реки огромных каменных глыб, когда-то раздробленных чудовищной катастрофой, текли нескончаемыми потоками, совершая неспешное паломничество вокруг светила. Некоторые из них достигали сотни километров, между ними многочисленными слоями плыл лед, создавая иллюзию пирога. Все это хозяйство перемещалось в плоскости эклиптики, и чтобы обойти эти грандиозные спирали, крутившие хоровод вокруг красного карлика, необходимо было уходить гораздо выше. Навигацию существенно усложняли густые облака красной пыли, занимающие практически полностью весь объем системы. Где-то внутри бесконечных колец скрывался камень, астероид, сохранивший форму сплюснутого с полюсов шара. Внутри него шахтеры выдолбили почти весь объем и построили форпост. Почти на всех остальных летящих камнях жить было невозможно, так как они постоянно находились в движении, надвигаясь и ломая друг друга. Но некоторые каменные платформы все-таки оставались стабильными, и на одной из них располагалась стела, найденная вездесущими исследователями. В ней жил оракул. Тройка кораблей пронзила плотное черно-белое ожерелье красного карлика и ушла в зенит. Обогнув звезду, кортеж стал заходить на посадку в одно ему известное место. Вообще-то координаты стеллы знали в трех китах и рассвете. Неграм из черной звезды было все равно, они этим совершенно не интересовались, сконцентрировавшись на своем вуду. Набат нашел свою стеллу, но ничего не получил по причине гибели тамошнего оракула. С тремя китами отношения у империи были натянутыми, и их сюда не пускали. Рассвет бывал, но после того, как выяснилось, что их генотип вне игры, больше не появлялись. У подножия самой стеллы хранители построили лагерь, установив сферы жизнеобеспечения. Заодно закрыли и ее, иначе как можно было оголять руку в космосе, чтобы дотронуться до оракула? Первый купол как раз был установлен самым первым Ваньшей, когда Ламия была молода и 18 лет от роду. «Прибыли», — сказал второй пилот. «Поселение в прямой видимости, только не отвечает на входящие запросы». «Странно», — Ламия пристально вгляделась в экран. «У них нет антенн на куполах. Наверное, какая-то авария, возможно, накрыла мусором и посшибала. Садимся». «Посадка!» — скомандовал Владимир. Три корабля, зависшие на 500 метрах, как по нитке, спустились на каменную площадку и застыли. Три хищных силуэта на фоне умирающей звезды и кучи каменного мусора, проплывающего мимо, смотрелись зловеще. Первыми на поверхность вышли десантники. Двумя группами они потянулись вниз с холма, на котором сели корабли. Боевики носили черные скафандры с гербом Романовых на плечах. Каждый из них имел стрелковое оружие. У некоторых были лазерные винтовки, больше используемые как снайперские, но подавляющая часть в группе несла плазменные скорострельные автоматы. Тяжелое вооружение имелось также, только сейчас никто не додумался брать его с собой. Задача была, на удивление, проста — оцепить периметр стеллы и ждать дальнейших указаний. От места посадки до оракула было немногим более километра. Вытянувшись вниз по склону, десантники прошли 100 метров и замерли, ожидая Ивана и Ламию. «Наш выход, Ваньша», — вздохнула Ламия, — «у меня есть к тебе одна просьба. Если вдруг ты окажешься тем самым, то оставь мое тело здесь. Местные знают, что делать». «Хорошо, ты это говорила все 6 раз?» — посмотрел на нее Иван, одевая скафандр. 5! В первый раз я не знала, что нас ждет. Если ты... я... кто заменит тебя, или это уже будет не нужно?» — с трудом выдавил Иван. «Даша, Дарья, она станет посредником между вами. Тебе будет не обязательно возвращаться сюда, она будет всегда на связи с оракулом». «С ним разве надо быть на связи?» — удивился Иван. «Кто же его знает, Ваньша? Так далеко мы не заходили, но мне так показалось». «Есть еще один бонус», — усмехнулась Ламия. «Какой?» «Она перестанет стареть. Не как я, а по правде. Умрет, конечно же, когда-нибудь сразу после тебя». «Что?» — остановился Иван, застыв на месте. «Она знает, что может умереть уже сегодня или через 3 месяца?» «Да», — тихо ответила Ламия. «Я жду смерти уже давно и страстно желаю ее, чтобы наконец-то встретиться с твоим прадедом. Дашу мне немного жаль, если у нас ничего не получится, то в этот раз будет 3 смерти. Твоя, моя и ее». «Ваньшу», — в бреду сообщил, что 7 раз — это предел, после которого оракул, если не найдет Феникса, заснет, возможно, навсегда. «Тогда крик добьются своего. С этого момента жизнь человечества начнет свой отсчет до полного уничтожения». «Откуда ты все это знаешь, если еще ни разу никто не пережил 3 месяца?» «Из откровений претендентов, метавшихся в бреду. Я же рассказывала, как весь срок провела у постели твоего прадеда, Иван. Забыл?» «Это всего лишь бред отравленного человека», — пожал плечами Иван. «Я бы с тобой не согласилась. Нам пора и присмотреть к Даше. Она хоть и простолюдинка, но София будет не против, если вы соединитесь». «Опять?» — Иван поднял бровь. «Я выступаю в роли свахи, ничего личного!» «Но ты ей понравился, Ванша!» — подмигнула ему Ламия. «Я хочу сам выбирать, с кем мне жить, что делать и как. Насколько я понимаю, Оракул может передать какое-то тайное знание. Это поможет нам выжить и, возможно, одолеть врагов. Это неизбежно, и с этим обстоятельством я согласился. Во всем остальном я делаю только то, что считаю нужным. Моему отцу мать также навязали». «Иван, насколько я читала истории великих семей, всем что-то навязывали. В этом ваша сила, в этом ваш рок. Ты прими это как должное, сынок». Ламия фамильярно похлопала его по груди. «Пошли, посмотрим, из чего ты слеплен». Все остальные их ждали внизу. В кораблях остались экипажи и охрана. Из шаров, где жили сектанты, по-прежнему никто не появился. Ивану это показалось странным. Ладно, антенны посшибало, но сейчас-то они их должны видеть и так. Почему бы им не выйти и не поприветствовать Ламию? Сам летящий в пространстве камень был невелик и в поперечнике достигал не больше 2 километров. Иван, спускаясь, видел обрыв слева и справа в бездну космоса. Никакой гравитации здесь не было отродясь, и Ламия, попавшая сюда впервые, плавала на поверхности куска астероида, пользуясь ракетным двигателем. Сейчас, по прошествии 200 лет, на куске камня установили стационарный гравитатор, вырабатывающий поле, достаточное для того, чтобы охватить всю платформу. Идти в скафандре было удобно и легко. Рядом с Иваном незримой тенью шел сержант, чуть позади — Ламия и Даша. Две группы десантников шли по бокам тропинки, когда прямо посередине стала подниматься гора. Иван не поверил своим глазам. Казалось только что, перед ними была ровная каменистая основа, и вдруг она вспучилась, превращаясь в исполинское чудовище. Рост чудовища, перегородившего дорогу, впечатлял. 20 метров и несколько десятков тонн веса как минимум. Оно имело 2 кошмарных головы с 1 глазом на каждую, а также голова могла похвастаться пастью, в которую Иван мог спокойно пройти, не нагибаясь. Чудовище выпрямилось во всю свою стать и начало бить себя 4 верхними лапами в грудь. Еще на 2 оно стояло. Каждая лапа поблескивала длинными кинжалами когтей. Шерсть животного переливалась всеми оттенками серого и черного, заодно тускло поблескивая в красных лучах светила. 2-головый йети! Какой огромный экземпляр! — воскликнул доктор Юлов, идущий последним на всякий случай. Из системы Растабан! Сир, нам необходимо вернуться на яхту. Сержант моментально оказался между Иваном и маячившим вдалеке йети. Нет, все не успеют уйти, он покалечит или убьет остальных. Не согласился Иван, дай связь с кораблем. Готово, можешь говорить. Почти в то же мгновение сообщил сержант. «Арсений!» — крикнул Иван. «Здесь, сир!» — ответ последовал без промедления. «Взлетай и обдай инверсионной струей чудовище! Пираньи не попадут по нему, их орудия не захватят его с холма!» «Какое? Ох, мать моя!» «Делаем, отступайте наверх!» Через 3 секунды Андромеда сорвалась от платформы. Сержант тем временем отдал приказ срочно всем отходить. Йети пока что стоял на задних ногах, а 2 передними парами продолжал бить себя в грудь, выбивая пыль. Ставшие рядом с ним десантники казались букашками по сравнению с чудовищем. Как оно здесь оказалось, будем выяснять позже. А сейчас Иван еще раз крикнул на общей волне, чтобы драпали без оглядки под защиту пираний. Йети увидел, что его добыча передумала идти дальше и пытается ускользнуть. Он совершил грандиозный прыжок и, покрыв за 1 раз больше 50 метров, приземлился рядом с отступающими десантниками. Сгробастав 2 человек, он тут же отправил их в правую пасть и сел на грунт, пережевывая их. В этот момент сверху на него обрушилась Андромеда. Арсений поставил ее вертикально и, танцуя на выхлопе от гипердвигателя, завис на 100 метров над Йети. С таким расчетом, чтобы чудовище даже в прыжке не достало до корабля. Андромеда прибавила тяги, не трогаясь с места, пилоты иногда экстренно прогревали двигатели, не включая скорости, сильно газуя при этом. Еле заметный голубоватый след накрыл людоеда и моментально сжег его, оставив только пепел. Йети, скорее всего, вообще ничего не почувствовал, как оказался золой. «Готово!» — радостно сообщил Арсений. «Спасибо за работу, за ювелирную работу, Арсений. Пираньи не смогли бы в него попасть. Он сидел гораздо ниже, а пока они взлетят и сделают боевой заход на цель, от нас половина останется», — сказал Иван. «Запросите точку перехода в Нави. Кто прилетал в эти края недавно?» «Будет сделано, сир», — четко ответил капитан на общей волне. Десантники продолжили путь и вскоре уже обыскивали поселок. «Такого надо на грузовике везти», — подсокал языком доктор Юлов. «Ты знаешь, Иван, чем интересен растабанский йети? Самое первое, что это кристаллическая жизнь, ему не нужен кислород. На третьей планете в системе Растабан совершенно нет атмосферы. Второе, его шерсть, представляющая собой тонкие кристаллические волосы, может принимать любой окрас и сливаться с окружающим пространством, работает как оптоволокно с прозрачными стенками. И третье, в чем нам особенно повезло, он непроходимо глуп. У него есть единственный рефлекс — защищать свою территорию. Как можно было привести его сюда? Грузовик, сир. Идет себе грузовой дредноут из рассвета в коготь. В Нави от него незаметно отстыковывается транспорт и Йети летит сюда. «Вам надо это видеть, сир», — доложил командующий первой группой спецназа. Иван начал быстро спускаться к лагерю сектантов. С той стороны, что прилетели корабли, не было видно разрушений. Однако все сферы были разрушены. В них зияли огромные дыры. Разгерметизация убила всех, кто находился внутри изуродованных сфер. Во всех, кроме одной, в которой находилась Стелла. Множество тел остались лежать, как их застала декомпрессия, а затем космический холод и вакуум. «Сколько их было?» — спросил Иван. «Почти 300 человек», — тихо ответила Ламия. «Среди них были дорогие мне люди. Это работа рассвета, Ваньша». Через пространственные ворота прошел неопознанный грузовик сутки назад. «Вышел из системы сразу после того, как мы зашли», — доложил штурман. «Представляешь, что они сделают со Стеллой, если хоть один линкор войдет в медвежью пасть?» — спросила Ламия. «Мы установим здесь планетарную крепость. Сразу после нашего разговора с Оракулом. Его-то они не убили?» «Нет, он бы их близко не подпустил к себе», — уверенно ответила колдунья. «Каким образом?» «А вот сейчас и узнаешь».